На чем бы мы ни сосредоточивались, это становится нашим восприятием действительности. Суть в том, что очень немногие вещи воспринимаются в их естественном виде. Обычно ваше отношение к тем или иным вещам, либо событиям и их конкретное значение зависит от степени вашей сосредоточенности на них. Элизабет, женщина, страдавшая заболеванием множественное раздвоение личности, находилась в состоянии постоянных переживаний. Ее программа выхода из этого состояния основывалась на создании новой личности для каждой ситуации, которой приходилось управлять, прибегая к эмоциям. Это позволило ей изменить направление своего внимания, взглянув на проблему глазами кого-то другого. Но и после этого она все еще испытывала страдания. И она ничего не могла с этим поделать, пока не узнала, как контролировать свое состояние путем сознательного изменения физиологии и сосредоточенности на том, что она способна взять под контроль свою жизнь. То, на чем мы сосредоточиваемся, это не подлинная реальность, потому что это всего лишь одна из точек зрения, всего лишь одно восприятие происходящего. Представьте эту точку зрения, силу нашей сосредоточенности, в виде объектива фотоаппарата. В объективе видны только данная картина и угол того, на что направлен фокус. Поэтому-то фотографии часто искажают действительность, представляя лишь небольшую часть большой картины. Предположим, вы пошли на какой-нибудь вечер с фотоаппаратом и сели в углу, наведя фокус на одну из групп гостей, которые яростно спорят. В каком виде предстанет на фотографии этот вечер? Он будет производить неприятное, тягостное впечатление. Люди подумают, что никому не было весело, и все только ссорились. Важно помнить, что то, как представляется данное событие в мозге, будет определять и наши чувства. А что, если бы вы навели объектив фотоаппарата в другой конец комнаты, где люди рассказывали анекдоты, смеялись и весело проводили время? Судя по этой фотографии, можно было бы сказать, что вы провели чудесный вечер, где гости веселились напропалую. Вот почему так много неразберихи в неразрешенных биографиях. Они отражают представление лишь одного определенного человека о целой жизни другого. И частенько эта точка зрения высказывается людьми, которыми руководят зависть и вполне понятное желание исказить факты. Суть в том, что точка зрения такого биографа ограничена углом его объектива. А все мы знаем, что фотоаппарат искажает действительность, что при близком фокусе предметы кажутся больше, чем они есть на самом деле. Но, обладая профессиональными навыками, фотограф может уменьшить или сделать расплывчатыми наиболее важные детали реальной картины. Говоря словами Ральфа Уолда Эмерсона, каждый из нас видит в других то, что несет в собственном сердце.